Глава 12. «Слушай, Сергеич, вот все-таки не пойму, ладно, он пистолет сломал или автомат. Но как он у вас там умудрился наковальню сломать? Я, конечно, помню анекдот про три шарика, но не верю, что это мог сделать малец». «Петр, ты не смотри на то, что он малец. У него мозг работает не так, как у нас с тобой. Ты вообще знаешь, что этот малец буквально чувствует, как может сломать ту или иную вещь? Не знаю, может, ему вселенная нашептывает, может, он энергию мира видит, да только у нас профессор с ним чего только не делал. Подожди, не перебивай. Никто его не пытал и прочее. Опыты, конечно, были, но без вреда здоровью. Его там всего просветили и замерили. В общем, по тем выкладкам, что мне дал профессор, когда енот что-то пытается ломать, у него вокруг тела появляется некий ореол, видный только в определенном спектре. Можешь называть это аурой, как в фэнтези. Но при появлении этой ауры малец способен сломать все, что угодно». «То есть он наковальню сломал этой аурой?» «Не совсем так. Он не то, чтобы ломает. Он может выводить из строя или обезвреживать. Все зависит от того, какую цель нужно ему поставить или как он это понял». «Ты меня совсем запутал». Генерал встал, подошел к шкафу, открыл дверцу, достал еще одну бутылку коньяка. Самолично открыв и разлив по рюмкам напиток, продолжил. «То, что ты перечислил, можно все объединить в слово «сломал». И так, и не так. Рассмотрим ситуацию с танком. Если это опытный образец, ему надо уничтожить, скажем так, труд всего НИИ, то он может это сделать так, что танк взорвется и сгорит даже завод. Если же цель просто вывести танк из боя, то он может сделать так, что у того отвалится гусеница, разорвет дуло и еще кучу всего. Понимаешь масштабы?» «Примерно уловил». «Ну вот и получается, что как таковую наковальню он не сломал, в твоем понимании. Он просто на этой наковальне нарисовал похабные рисунки, в которых главным персонажем был тот, кто курировал до меня этот проект, который его выдернул из привычного ему мира. А наковальня по каким-то причинам у парня ассоциировалась с этим человеком. И, как ты понимаешь, профессор не мог уже держать у себя такое и поставил в грифе сломанного еще и наковальню». «Вот, теперь я стал больше понимать его способности». «Поверь, ты даже и сотой доли не понимаешь, как, впрочем, и мы. Могу только сказать, что его дар — это огромная проблема для множества людей, как и большое благо. Я уж не говорю, сколько недочетов он помог найти при проектировании разного рода проектов». «А кто тогда его в спецотряд записал?» «Да сам и записался. Поверь, мы не могли сопротивляться. По крайней мере, на тот момент это была самая здравая идея, чтобы прекратить тот бардак, что был, когда ему сначала отказали. Знаешь, когда у тебя начинает ломаться все во всем городе, это очень страшно». «Сергеич, хорош заливать. Чем юнец мог так всех напугать?» «Мля, Петр, ты вот в прошлый раз 2 дня на унитазе сидел со всей частью. И это он только бланки поменял местами, чуть подправил у интендантов маркировку. А теперь представь, что он может, когда ему очень надо. Очень. Мы в городе пережили 3 разлива канализации, перебои с электричеством. Сколько военных тревог было, даже считать не хочу. Утечка газа, трещина бомбоубежища. Сломанной техники вообще не считаю. А всякую мелочь в виде замков, электронных приборов и прочего даже в расчет не беру. И прошу заметить, это было всего за несколько дней после того, как ему отказали в обучении на полигоне». «Жесть. Не все так плохо. Сейчас этот проект я курирую лично. Надо мной только один начальник», — майор указал вверх пальцем. «Финансирование свободное». «А куда парня готовишь?» «Не знаю, просто готовлю, как эдакого супермена, впихиваю в голову ему все подряд». «Что делать будешь, коль свихнется?» «А вы на что? Петя, если ты еще не понял, в таких вот учениях он и сбрасывает раздражение». «Да? Хм. А скажи, Сергеич, может, надо провести боевые учения с отдельным человеком?» «Ты все Михалычу простить не можешь ту обиду?» — усмехается майор. «Это личное. Да, боже упаси, лезть в вашу вендетту. Хотя идея мне нравится, да и спустить его на землю не помешает, а то заснался наш друг». Мы шли по городу, ища известную только Ваду таверну. Видите ли, другие ему не подходят. Мол, ему то атмосфера не та, то напитки не такие. На все наши вопросы гном только махал рукой и говорил, что потом поймем. Потом так потом. Тем более, пока ходили по городу, можно было подумать о том, как дальше развивать своего персонажа. И что нужно взять из способностей для более удобного развития. В целом мне доступны еще 2 способности. Вопрос только, что выбрать. Что-то с магическим уклоном или лучше физическим. В целом удобнее всего взять магический. Но маны у моего персонажа не так уж и много. Это решаемо путем вложения свободных очков в интеллект, но все же нужно подумать хорошо. «Все, мы пришли». Остановился гном у монументального заведения, не особо похожего на кабак. «Что это?» — морщится Леодан. «Кабак ДМБ». «Да ладно». Удивляюсь и предвкушаю неповторимую атмосферу. «Да, мы сейчас окунемся в непередаваемую атмосферу всех служивых». «Серьезно? Может, куда-нибудь в другое место пойдем?» — влез Леодан. «Да не ссы. Тут нормальные все. Просто заведение такое вот и держится антураж». «А служивые-то есть?» — уточняю я. «Ну, может, парочку есть. Остальные обычные работяги». На этих словах мы зашли в помещение. На нас сразу же скрестились все взгляды. Не обращая ни на кого внимания, мы прошли за отдельный столик. Через минуту мы уже делали заказ. И надо признать, что после всех этих изысканных мест с эльфийским вином и дварфским пивом, простая жареная картошка с водочкой были как манна небесная. Сидели мы так хорошо примерно минут 20. А потом к нам подошли неопределенные личности. Ну как неопределенные? У четырех был класс разбойников, у двух маги, один хилый и еще два рейнджера. Загонная команда, я так понимаю. А вот неопределенными они были по поведению. Ну, чую, что что-то не так с ними. Во-первых, они не ели картошечку, жареную, между прочим. Во-вторых, водку пили, как не русские. И в-третьих, русские не запивают водку соком, если рядом сальцо лежит или огурчик солененький. Блин, вот я туплю, да это же нервь пришла. Нам необходимо поговорить, сходу начинает впереди стоящий. Согласен, надо. Что забыли амеры в русском кабаке? Смотрю на реакцию этих людей. Реакции ноль, держится хорошо. С чего ты решил, что мы американцы? Спрашивают все то же, только вот в зале стихают голоса. Да то, что на русских военных вы особо не похожи. Говорите на нашем, да, согласен, славно. Это только твои предположения. Вот я, например, капитан запаса. Тут среди нас есть лейтенант и есть даже прапорщик войск, в которых солдатам даже оружие не дают. Это он сейчас о страйбате? И что? А я президент Америки? Отвечаю я, а сам лихорадочно думаю, как выйти из сложившейся ситуации. По факту, то, что они не русские, я уверен. Сталкивался не с такими кадрами. Другой вопрос, что по факту доказательств у меня нет. А это для всех остальных офицеры. Ступиться за них в наше время солдат уважают. Вопрос, как доказать, что они не русские, первостепенен. Теперь, что касается того, как выйти из ситуации с наименьшими проблемами. Мы ниже в уровнях, при этом у них большинство разбойников, а их класс в городе обладает определенными преимуществами. Понятно, что драки в городе запрещены и караются, но так есть некоторые исключения, и одно из них для разбойников. Значит, надо свалить из города. Чтобы быстро свалить из города, нужен телепорт. До свитков не дотянуться, значит, берем одно из умений – телепорт, и сразу 20 очков в интеллект. Итого. Нераспределенных очков в характеристик 69, интеллект 66. Отлично, теперь хватит на телепорт и на пару фокусов. Теперь бы отвлечь этих военных, да так, чтобы все поняли, что они не те, кем кажутся. Ну, раз у вас есть прапорщик таких войск, то пусть он мне и скажет девиз стройбата. Пусть говорят, стройбат неэффективен, пусть говорят, что в нем одна тоска, но я горжусь, что я служил в стройбате, ведь это королевские войска, продекламировал Хилл. Неплохо. Официальный, конечно, он. Только вот вы точно не русский, раз не знаете настоящего девиза. Встаю и ухмыляюсь, замечаю, что остальные посетители напряглись. Чую, наличие военных гномов преуменьшено. Только вот настоящий девиз у стройбата – «Ипать, копать и воевать». Где ипать — это наречие. Резко активирую телепорт, раскинув его максимально сильно. Приземление выходит бурным, падаем метров с двух, вместе с кабаком и всеми, кто был. «Валим!» — гном рыбкой уходит в окно. «Черти!» — кричит Леодан. «Сам ты черт!» — прилетает ему в ответ. Только потом раздаются душераздирающий крик и падение тела. Я же, применив терновую ловушку, прыгаю вслед за эльфом, что последовал примеру гнома. Прыжок получился удачным, но ошеломляющим. Оказалось, нас перенесло в пустыню. Как только отбежали на 20 метров, у трактира рушится ближайшая к нам стена, открывая вид на творившееся внутри. Амеры сражались слаженно и эффективно, поливая магией все и вся. При этом один из разбойников оказался воином и, экипировавшись щитом, сдерживал большую часть народа. Другие же, уходя в инвиз, прореживали наших. «Аморфофалус вонючий, енот, помоги, растягивай ловушку свою. У меня тут скилл один есть, думаю, нам поможет». «Секунду, откат на скилл идет. Все, готов, делаю». «Пениоцериус боросчатый». И гном скастовал что-то такое, что моя терновая ловушка, сковывающая ранее ноги, трансформировалась в нечто такое, что мне даже не хочется видеть. Но, увы, развидеть я такое уже больше не смогу. Таверна наполнилась криками, а наши ноги наполнились текстом. А еще у нас ники покраснели. А еще у гнома под ником появилась надпись «Колосожатель». Форум Вита Нова. Урулак, глава золотых драконов. Народ, я что-то не понял, а за какие такие заслуги нам амеры войну объявили? Мы ж с их кластером вообще не пересекаемся. Адский ППЦ. А чё говорят хоть? Урулак, глава Золотых Драконов. В связи с недостойным поведением и травмированием психики некоторых игроков. Злой Траль. Ха-ха-ха. Да, видимо, их командос не перенес позора с насажением на пики. Адский ППЦ. Вот тут поподробнее. Какие пики? Кто насадил командос? Злой Траль. Да у нас в игре только один отряд неровно дышит к одному отверстию. При этом в неестественной сексуальной ориентации замечен не был. Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. Ты нормально можешь написать, что и как? Злой Траль. Да чего вы тупите? Ежи что-то не поделили с амерами, что те, я имею в виду амеров, пришли в бар, где обычно военные собираются. Ну и наехали на ежиков. А они же ребят без тормозов. Короче, ежи телепортнули весь кабак в пустыню, чтобы им не прилетел по шапке за бойню в городе. Там высказали на блатной фене все, что думают о тех, кто им реально отдыхать мешал, ну и насадили их на пики. Адский ППЦ. Они их что, при военных изнасиловали? Охренеть. Злой Траль. Да тьфу на тебя, извращенец. Они какую-то уберплюху применили, кинули под ноги амерам какое-то растение, которое выстрелило колючками. А так как растение было в основном под ногами у амеров, то их всех снизу и насадило на коле. А что у нас снизу? Правильно, чай же, еще шарики. В общем, умерли амеры не самой приятной смертью. Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. А наш военный? Злой Траль. Ну, наших задел, конечно, но по касательной. Кому в живот прилетел, кому в ногу. Просто, как я понял, колючка в разные стороны выстреливает шипами. Вот и получил, самеров в жопу ужалило, а нашим параллельно полу досталось. Видимо, ежи и нам дают понять, что нефиг их трогать. Урулак, глава Золотых Драконов. Бей своих, чтоб чужие боялись. Злой Траль. Ага, оно самое. Но я б с такой тенденцией вообще не смотрел в их сторону. Урулак, глава Золотых Драконов. А, чё с войной-то делать? Адский ППЦ. Отправить ежей как диверсионный отряд, чтоб сразу нахрен нам всем показали мать Кузьмы. Мы шли по пустыне уже полтора дня. Все это время, ожидая погони, мы заметали следы и устраивали ловушки. Ну как устраивали? Я кидал терновый куст после каждого отката. Когда это заметил гном, то предложил свою помощь. Да у меня тут столько навыков открылось, что лишним не будет. Леодан, не хочешь поучаствовать? Не, я могу только чертей призвать, хотя в целом могу и подсобить. В итоге у нас образовалась такая схема. Я кидаю терновую ловушку, гном что-то магичит и вносит в нее свои прибамбасы. А эльф каждый час призывает черта и дает тому указание что-то принести или посадить. Вот так мы шли все это время, периодически отбиваясь от мобов и оглядываясь, нет ли погони. Ник гному удалось отмыть уже ближе к вечеру первого дня, но пустыне все не заканчивалось. Все. Задолбался. Сколько нам еще идти? — спросил Леодан. — Не знаю, я вообще не понимаю, куда нас выкинуло. Уже в который раз отвечаю я. — А ты куда вообще хотел? — уточняет гном. — Туда, где никого нет. Я чешу затылок. — Поздравляю, мы там, где никого нет. Хорошо, хоть с водой проблем нет. Да, в целом мы не знали, где оказались. Карта показывала наше местоположение, но остальное все было скрыто. Шли мы тоже наугад. Не удивлюсь, если еще и блуждали по кругу. Как правило, так и происходило с людьми, если они не видели ориентиров. А какие могут быть ориентиры для неподготовленного человека? Можно было бы, конечно, по карте сверяться, были мы тут или нет, но, как оказалось, масштабирование карты не предусматривалось, и оттого было непонятно, продвигаемся ли мы куда-то или нет. А если учесть, что мы периодически отвлекались на монстров и ловушку, то выйдет не так много времени, которое было потрачено на путешествие. Пока предавался размышлениям, Леодан что-то заметил на горизонте. «Мне кажется, или там кто-то идет?» «И правда кто-то движется, причем не один?» — нахмурился гном. Я тоже решил посмотреть, кто же там идет. И чем ближе подходили те, кого мы заметили, тем больше было мое изумление. «Я, походу, знаю, где мы очутились», — говорю своим товарищам. «Где?» — поворачивается ко мне гном. «В американском кластере, по-видимому». «Почему ты так решил?» — удивляется Леодан. «Потому как вот это, указывая рукой на тех, кого мы заметили, индейцы». «Да не могли америкосы их в игру запихнуть», — отмахивается гном. «Думаешь, даже в роли, скажем так, местных, тех же НПС?» «Вот умеешь ты вопросы задавать». «И чего делать будем?» — прерывает спор эльф. «Ждать. Попробуем договориться», — отвечаю я. Ждать приближения индейцев пришлось минут 40. Чем ближе они были, тем все больше было понятно, что эти индейцы — некий собирательный образ всех других. Так, например, были индейцы, что описывались еще Купером в его повествовании о кожаном чулке, были уже и современные в моем детстве. Все племя, а индейцев было примерно под 200, остановились от нас примерно в 100 шагах. Вперед вышел, судя по оперению, вождь. Не то, чтобы я прям разбирался в иерархии индейцев, но в наших фильмах чем больше перьев, тем круче вождь. «Хао, мудрый вождь», — поднимаю руку, как в кино и детстве. «Хао», — как неуверенно говорит вождь, — «что привело белых в долину предков?» «Извините, что нарушили ваше священное место, но мы заблудились». «Нельзя нарушить то, что не имеет границ, но уважение, высказанное вами, вносит благодать в наши сердца. Разделите ли вы пищу с нами?» «С большим уважением и благодарностью, и прими в дар», — протягиваю вождю два своих томагавка. «Все равно я их по уровню уже перерос». В итоге уже у костра вождь Большое Перо, и имя это иносказательное, поведал о том, почему племя ушло в пустыню. Как всегда, все просто. В поисках лучшей доли. Кто виноват? Так все те же американцы. Племя жило на определенной территории в прериях, но игроки стали слишком часто убивать зверье, да еще и в племя захаживать ради наживы. В общем, не знаю, чего там намудрили разработчики, что за социальный эксперимент они хотели провести. Но в итоге, благодаря опять же американцам, даже в игре индейцы почувствовали притеснение и ушли. «Вам предлагается квест во имя предков. Принять, отказаться?» «Народ, мне тут квест предлагают». «Что за квест?» – оживился Леодан. «Наказать плохих дяденек». «А дядечек много?» – уточняет гном. «Да уж немало, считай, вся нация». «И чего думаешь?» «Да чего тут думать, я уже принял квест». «А почему с тобой всегда так?» – вздыхает гном. «А как не так? Ну нет бы пойти убить какую зверушку, данж пройти. Нет же, блин, то на дракона грохнем, то индейцев идем спасать», – ворчит гном. «Нам еще Кощея валить, не забывай», — подливает масло в огонь Леодан. «Слушай, енот, а если серьезно, с чего начнем?» «Вообще лучше, конечно, разведать обстановку, понять, что происходит, и вовлечь во все это индейцев. В итоге, выпросив у вождя сопровождающих, мы направились туда, откуда пришло племя. Идти пришлось почти день, и уже ближе к вечеру мы стали замечать, что пустыня заканчивается, буквально еще через час мы вышли к лесу». «Ну что можно сказать о лесе?» «Лес как лес. Что там в штатах растет? Вот это тут и росло. Но нас не это интересовало. Сопровождающие провели по только им известным тропам к интересному сооружению». «Что это?» – спросил Леодан. «Это форт времен переселенцев», – отвечает Ват. «А зачем он тут?» «Как зачем? Отбиваться от нападений индейцев», – отвечаю я эльфу. «Они же не нападают». «Ну так это не мешает построить форт», – устало отвечает гном. «Не понимаю. Слушай, ты бы почитал историю или хотя бы того же Джеймса Купера». «А чего делать будем? Разрушим форт?» «Ты чё такой кровожадный стал?» – удивляюсь я. «Ну а чё, не впервой же. Замок и того-то крепче, чем деревянная хибара». «Не скажи. Если мы разрушим этот форт, то по всем законам подлости и сценария сюда вышлют солдат на предмет разведки обстановки. И ещё не факт, что после этого они не станут ничего делать. Скорее всего, объявят индейцам священный джихад». «Это что за зверь?» – спрашивает Леодан. «Мстить будут». «А, и всё же, что мы делать будем?» «Надо сделать так, чтобы они сами ушли отсюда, лучше всего попросили помощи у индейцев». «У тебя есть идеи?» – оживился Ват. «Есть небольшая. Надо сыграть на духовном восприятии индейцев. У них все завязано на единении с природой и духами предков». И я выразительно так посмотрел на своих друзей. «Чё-то я уже очкую», – выдал гном.